Глава 50. Конец червям. Мы быстро нашли медную проволоку, чтобы связать Дексона. Я специально обмотал ему пальцы, чтобы он никак не смог сложить магическую фигуру, ровно так же, как он уже связывал мои. «Парень, тебе никогда не найти этих браслетов, хоть бы ты тут 100 лет все обшаривал, так что давай обращайся со мной получше, а то мы долго не договоримся». От его напыщенной самоуверенности мне захотелось врезать ему покрепче, но хотя я пытался шептать духу, который теперь жил у меня в правом глазу, Сосуцеи молчала. «Чего ты хочешь?» — спросил я у Дексона. «Подожди», — сказал Рейчес и вскарабкался мне на плечо. «Давай кое-что попробуем». «Что?» «Слушай и делай, что я тебе говорю». Он объяснил свои планы, хотя я не понимал, как нам это поможет. У меня самого никаких идей не было, и я выполнил указания своего партнера. Я опустился на колени, схватил Дексона за шиворот и одарил его лучшей самодовольной ухмылкой, на какую только был способен. «Ты лузер, Дексон. Ты реально подумал, что мы бы рискнули жизнью и пришли сюда, если бы не знали точно, где ты спрятал браслеты? Мы забрали их еще до того, как ты вернулся. Если честно, то я даже удивлен, что ты спрятал такую ценность в таком очевидном месте». У него в глазах мелькнула тревога, но потом он просто рассмеялся. «Жаль тебя разочаровывать, парень, но блефовать ты не умеешь». «А он прав», — протрещал Рейчес, — «паршиво у тебя получается». Он спрыгнул с моего плеча и побежал по ковру к задней стене. «Но с другой стороны, этот придурок блефует не лучше». «Что происходит?» — спросила Синейра. «Магия белка котов», — ответил Рейчес и заставил меня переводить, пока он взбирался по полкам и прощупывал лапами грубо обтесанный камень стены. «Когда я сказал Дексону, что мы уже знаем, где он спрятал браслет, он посмотрел на свой тайник». «Я следил за ним и не заметила, чтобы он куда-то переводил взгляд», — сказала она. «Я тоже не заметил ничего, кроме того, что он вроде как моргнул на долю секунды. Но Рейчес явно был в этом деле специалистом, в отличие от нас». «Здесь», — возбужденно сказал он. Фериус продолжила связывать Дексона, а мы с Энейрой присоединились к белкокоту у задней стены. Там, в верхнем левом углу, был каменный выступ, который, как по мне, ничем не отличался от остальной стены, но когда я приложил к нему руку, камень оказался мягким, как шелк. Покров поддался, я просунул руку внутрь и нащупал деревянную шкатулку размером со старинную книгу. Когда я убрал руку, ткань снова легла на место и слилась со стеной. Внутри шкатулки было, по крайней мере, 2 дюжины ониксовых браслетов. И в каждом копошилась черная нить. Половинки обсидиановых червей, магически связанные с теми, что жили под кожей у мишеней Дексона. На каждом браслете было написано имя жертвы. Я начал перебирать их и вскоре нашел браслет с именем Фериус. «Держи», — сказал я, протягивая ей браслет. Синейра забрала у меня шкатулку и начала искать свой. Обычно Аргоси непроницаема. Злится она, радуется, горюет или боится, она неизменно сохраняет выражение невозмутимого самодовольства. Но теперь у нее на лице была ярость, какой я в жизни своей не видел. Тогда-то я, наконец, понял, что важнее всего знать про Фериус Перфекс. Ни в этой жизни, ни в будущей. Для нее нет ничего важнее свободы. Вот путь полевой ромашки. Она молча взяла браслет, бросила его на пол и раздавила каблуком. Даже крича от боли, Фериус продолжала крошить частички оникса в пыль. Я видел, как червь под кожей у нее вокруг глаза корчится, содрогается, распадается на 1000 крохотных черных пылинок, подобных песчинкам. Наконец Фериус остановилась, и то, что осталось от червя, стало вытекать у нее из глаза, как кровь из раны. Она яростно вытирала эту пыль, чтобы убрать даже мельчайшие следы. Закончив, она снова обернулась к Дексону. «Я думаю, что, несмотря на клятвы Аргоси, она прикончила бы его на месте, если бы Сенейра вдруг не вскрикнула. Его нет! Нет, где мой?» Она все еще копалась в шкатулке, отчаянно пытаясь найти браслет со своим именем. «Извини, малышка», — сказал Дексон, и его слова прозвучали почти искренне. «За ним прислали 3 дня назад. Сокола, представь себе. Мне велели привязать браслет ему к лапке, и едва я это сделал, он улетел обратно к хозяину». «Почему? Почему я?» «Ты им нравишься, девочка. Дочь важного влиятельного дипломата. Когда-нибудь ты сама станешь дипломатом. Они выбрали тебя и еще нескольких особенных. Думаю, ты им будешь очень полезна». Сенейра в ужасе посмотрела на меня. Ей отчаянно было нужно, чтобы кто-то сказал: «Мы все исправим». Я снова вернулся к Дексону. «Должен быть другой способ. Ты же говорил, почти бахвалился, что придумал ритуалы, чтобы избавиться от червей». «Ритуалы, а не один ритуал». «Ты, парень, наверное, ослышался. Без браслета ты ничего не сделаешь». «Ты ничего не сделаешь?» «Почему он так сказал?» «Почему не мы ничего не сделаем?» Рейчес подошел к нам и обнюхал Дексона. «Он врет». Он снова принюхался, а потом зарычал. «Он что-то скрывает». Я понятия не имел, откуда Рейчес знает, но так как другой надежды у нас не было, я опустился на колени и снова посмотрел в глаза Дексону. «Белкокот думает, что ты нам чего-то не договариваешь». «Значит, не надо полагаться на бессловесную тварь и давать ей думать за тебя». Рейчес заворчал и выгнулся. «Келлен, дай мне 5 минут, мы поговорим наедине». Я одарил Дексона моим самым грозным взглядом, который, скорее всего, был так себе. «Может, ты и прав. Может, Рейчес просто чует вонь, которая липнет к типам, что превращают детей в шпионов и рабов». Я снова поднялся на ноги. «Поэтому я заранее прошу прощения, если вдруг окажется, что он ошибся». Я посмотрел на Рейчеса, который уже ухмылялся своей жуткой дикой ухмылкой. «Ты всегда говоришь, как тебе нравится есть глаза. Вот твой шанс». Белкокот пополз к Дексону, словно тот был мышью, и начал взбираться по его ноге, не переставая ворчать. Меткий маг по найму попытался его стряхнуть, но тот запустил в него когти и не сдавался. Фериус зацепилась за меня взглядом. Прежний шок у нее уже прошел, и я понимал, она говорит мне, что не позволит пытать Дексона. К счастью, даже когда Рейчес не пробует вырвать людям глаза, он, если захочет, может здорово напугать. Он не успел даже лизнуть веки мага, как тот завопил и стал просить пощады. «Ладно, ладно, я все скажу, только уберите его». «Пожалуйста, пусть скажет, Рейчес», — Белкокот посмотрел на меня. «Но он же и с одним глазом прекрасно сможет говорить, разве нет?» — парировал Белкокот. Дексон уже не мог остановиться. «Есть другой способ избавиться от червя, но это опасно, и сначала я хочу заключить сделку». «Какую сделку?» — спросила Фериус. «Вы меня отпускаете. Позволяете уйти и даете мне 3 браслета, как страховку. Мир жесток, и мне может понадобиться услуга сильных мира сего». Аргоси поставила ногу ему на грудь. «Парень, ты никогда больше не подчинишь никого своей воле. Ты вылечишь девочку, а мы отпустим тебя, и живи своей жалкой жизнью, пока тебя земля носит. Вот наше лучшее предложение». На лице Дексона появилась тень усмешки, но потом он увидел, как смотрит на него Фериус. Она так умеет, не знаю, как это и что это, точно не магия, но и не что-то естественное, и я еще не встретил никого, кто мог бы ответить ей таким же взглядом. «Хорошо», — сказал он и взглянул на меня, — «только держи эту чокнутую и проклятого белка-кота от меня подальше». Он посмотрел на Сенейру. «Будет больно». «Мне плевать», — сказала она, и ее почти трясло от злости и страха. «Я только хочу, чтобы из меня извлекли эту штуку». «Знаешь, как действует контрсигилы Джентеп?» — спросил Дексон. Вопрос застал меня врасплох. От одной мысли о том, что со мной сделали родители, мне становилось плохо, я кивнул. «Это работает почти так же. Сложная штука, и нужна магия дыхания, чтобы направить течение металла и не дать пациенту умереть во время операции», — он кивнул на свои путы. «Поэтому лучше развяжите меня, пока мне окончательно не свело руки». Я уже хотел начать распутывать узлы, когда Сенея рассказала «нет». Мы все повернулись к ней. «Говоришь, тут замешаны чары?» «Тогда я хочу, чтобы это сделал Келлен». Она протянула руку и коснулась татуировки на моем предплечье. «Ты же владеешь магией дыхания, да?» Это была единственная доступная мне магия. Но дело-то было не в этом. С Энейра я никогда не делал того, о чем он говорит. Работать с металлами для татуировок опасно, я могу ослепить тебя, а то и хуже. Мне плевать. Я не позволю этому человеку до себя дотронуться, если есть другой выбор. Она взяла меня за руку. «Пожалуйста, Келлен, я верю, что ты не причинишь мне вреда». «Отлично, если бы я сам верил в себя».